но это решает человек сам, то ему надо или это, есть у него такое право решать. «Так ведь я не о праве», — сказал Женька. «Право оно, конечно, есть, но ты сказал, что это лучшее, что дано человеку». «Не я», — ответил Крупиня, — «какой-то грек. Конечно, лучше жить. После больницы это особенно ощущаешь. Просто дышать, ходить, хлебать щи, читать газету. Очень это все, граждане, вкусно». «Значит, я прав?» — сказал Василий Акимыч. «И чего ты на меня накинулся? Раз родился, живи». И так это у него получилось мрачно и безысходно, что ничего не осталось, как перевести все в шутку. Вера сказала: «Одна на свете есть уважительная причина печалиться — несчастная любовь. Но вы-то, мужики, давно из этого возраста вышли, а Женечке, я думаю, ничего подобного не грозит». «Было, было у Васи», — сказал вдруг дед. «Мы ему говорили: брось, не стоит она». Надя застучала ножами, приглашая к столу. Просто невозможно устроила стук ножом о нож, ножом по тарелке, даже ножом по хрустальной рюмочке. Только бы замолчали. Нашли тему, нашли, что вспомнить. А Василий Акимыч закаменел в своем кресле. Вдруг сейчас, через столько лет, после этого глупого спора с Алексеем, пришло сознание, вел себя тогда как дурак. Надо было приехать и увести Полину от этого чертова вдовца. Если надо, побить ее, убить его, но не отдать, драться за нее, как зверь. Какая же он был тряпка! Обиделся, оскорбился. Не было сейчас мысли, что ничего бы не помогло, что Полину силком не удержишь. Не было этой мысли. Были отчаяние за тогдашнее безволие и сознание, что вся жизнь потом была продолжением этого начавшегося тогда безволия. Крупиня не знал, о чем думает Василий Акимыч, только чувствовал, что тому плохо. Он Женьке указал глазами на отца, дескать, имей в виду и будь внимателен, а тот позвал его мыть руки. В тесной ванной они держали хрустящие полотенца за два конца, и Женька говорил: «Невероятно, как в романе. Мы сегодня все на вокзале встретились с папиной первой женой. Видели бы вы его? У него ничего не прошло, ничего. Никогда так о нем не думал. Казалось, он холодный, не может любить вообще. Но ведь это надо очень исхитриться, быть переполненным и казаться пустым. Просто фантастика!» Крупиня молчал. Согласиться и поддержать мысль о какой-то роковой всеопределяющей любви в жизни Василия он не мог, потому что такой силы за любовью вообще не видел. Но то, что пришло, наконец, понимание сыном отца, пусть даже на такой странной основе, радовало, неважно как, главное, понял, пожалел, сострадал. «И не ожидал я именно от вас, дядя Леша, вот такой дискуссии», — вернулся к разговору Женька. «Именно от вашего поколения». «Что ты знаешь о нашем поколении?» — спросил Крупиня. «Что?» «Вы твердолобые», — засмеялся Женька. «Это не в обиду. Это факт». Другой бы спорил. Крупиня аккуратно повесил полотенце. «Пошли, тяпнем по маленькой». «А вам разве можно?» «Нельзя, сынок, нельзя, но можно. Я еще утром решил, сегодня выпью, чтобы расширить твое представление о моей особе». «Не упрощайте, дядя Леша», — засмеялся Женька, — «я про другое». «Думаешь, я не знаю про что? Ты ведь про то, что мы пни замшелые, нас только корчеванием можно взять, а мы живем и водку пьем, хотя, по-вашему, нам полагалось тысячу раз уже сдохнуть от разочарования, от бессилия, от гнева, от безысходности». «Конечно, твердолобые. На, пощупай». И Крупиня выставил вперед голову, и Женька увидел тонкую кожу висков с радиусами морщин и залысины, обложившие наглухо седой умирающий подлесок в середине. «Гожусь еще?» — спросил Крупиня. «То-то. Мне ведь что, сынок, надо? Чтобы вы с Пашкой, наконец, мужчинами стали и пришли меня сменить. а вам все не досуг. Ты вообще приглядываешься, стоит ли тебе кого-то там сменить. А Пашка мой, пока не овладеет всей культурой человечества, за дело не возьмется. Стыдным для себя посчитает. Ну, а я терпеливо жду. И ради того, чтобы меня сменили именно такие, как вы, я готов еще хоть сколько быть твердолобым. Вся штука только в том, что меня подпирают те, что считают себя умнее. А я пока не даюсь. Но знай, Женька, если меня сквырнут и на мое место нетвердолобый придет, будет хуже.